Глава 18. Краснодарская арена выглядела как большой концертный зал. От просторной площадки, засыпанной песком, в три стороны расходились зрительские места. Они уходили вверх, как лестницы, и были плохо освещены. С четвертой стороны площадку огораживали раздвигающиеся железные двери. За ними я как раз и стоял. Между железными створками была небольшая щель, через которую можно было подсмотреть, что происходит снаружи. Я прищурился. Рассмотреть можно было только четыре первых центральных ряда. Остальные исчезали в темноте. А правую и левую зрительскую часть зала я вообще не видел. Голицын сидел в первом ряду, чинно сложив руки на коленях, и злорадно улыбался. «Ну что, сморчок, не передумал?» Раздалось сзади, и мне на плечо рухнула тяжеленная наглая лапа. Я небрежно сбросил ее и промолчал. Еще бы реагировать на безмозглых болванов. Но 57-й не успокоился, грубо развернул меня и дыхнул перегаром в лицо. «Слышь, малой, ты еще бессмертие поел? Отвечай, когда тебя спрашивают. Не передумал еще?» Желание врезать ему было очень велико. Но за развязывание драки грозила дисквалификация. Поэтому я просто повысил голос и громко на грани крика сказал: «Я отвечу, когда ты будешь валяться на лопатках на этом песке». Я специально привлек внимание Аркадия Парлина, управляющего Краснодарской ареной, который бегал неподалеку и раздавал последние указания. Нужно было, чтобы он вправил мозги своему бойцу. «Я-то уж точно не брошусь в драку, но за этого алкоголика поручиться не могу». А если 57-й слетит с боя еще до его начала, то моя ставка не сыграет, и 50 000 сгорят впустую. «Ты на кого нарываешься?» — взревел 57-й и сжал кулаки. Но мой расчет оправдался. Аркадий услышал, что назревает буря, и подскочил к нам со взволнованным лицом. Без какого-либо предупреждения он сразу отвесил 57-му сильную пощечину, и тот моментально сдулся и жалко заскулил. «Да он не отвечает!» «И правильно делает!» — отрезал Аркадий. «Ты мне бой хочешь сорвать? Я тебе что говорил? Я тебе что говорил? Сиди тихо и не высовывайся, если рыпнешься, я тебя сгною. Вышвырну с арены, и ты больше никуда бойцом не устроишься. Тебя больше ни одна арена не возьмет. Да я в тебя за последние дни столько денег вложил, а ты...» Он яростно зашипел, всплеснул руками и повернулся ко мне. «Если будет приставать, немедленно зовите меня». Я кивнул и снова прильнул к щели между стальными дверями. Над зрительным залом висели два огромных экрана, на которых с разных ракурсов транслировалась арена. Я перевел взгляд на Голицына и вдруг заметил на третьем ряду князя Карпова. Рядом с ним сидела его жена, бывшая стриптизерша из «Сладкой вишенки», или как там тот клуб назывался. О ее прошлом невозможно было догадаться, настолько представительно она сейчас выглядела. А вот Карпов был слегка потрепанным, на его правой щеке краснели свежие царапины. Видимо, загул не прошел для него безнаказанно. Прошло еще минут 15, и работники арены попросили меня отойти в сторону. К дверям вышел конферансье в черном смокинге, цилиндре и с тростью. Металлические створки разъехались, и он шагнул вперед. Зрительный зал взорвался аплодисментами. Некоторые люди восторженно повскакивали со своих мест и заорали что-то одобрительное. Конферансье глубоко поклонился и произнес: «Я рад приветствовать вас на Краснодарской арене. Сегодня вы сможете собственными глазами увидеть легендарный бой. Один из наших лучших бойцов, 57-й номер, сразится с неоднозначным, но...» Конферансье выдержал театральную паузу. «Но невероятно смелым аристократом, этого мы у него точно не сможем отнять. Марком Ломоносовым! Его фамилия на слуху всей империи после боя на Московской арене». Зрители закричали, затопали и повскидывали плакаты. В основном там были оскорбления в мою сторону. Конферансье с нарочитым разочарованием покачал головой, приложил ладонь к уху и пропел: «Не слышу! Почему так тихо?» Поднялся такой шум, что у меня заложило уши. Люди бесновались, напирая на передние ряды. В какой-то момент мне показалось, что зрители вывалятся на арену и затопчут ведущего. Но нет, спустя пару минут они успокоились, ожидая продолжения. И тогда конферансье прогремел на все огромнейшее помещение. «В «Встречайте, наш первый боец 57-й!» Он отступил, и к нему из темноты за кулисье шагнул амбал с пропитой рожей. У болвана тряслись руки и опухла рожа от похмелья, а под глазом виднелся синяк, который не особо удачно пытались залить тональником гример. Зритель встретил его одобряющими криками и громкими аплодисментами, и 57-й гордо выпятил грудь. Конференсье улыбнулся и продолжил говорить. «А теперь наш второй боец Марк Ломоносов!» Я выступил на арену, и в то же мгновение из зала вылетело несколько помидоров. Благо, они до меня не долетели, врезались в невидимый защитный экран. Зрители с негодованием взвыли, выкрикивая проклятие. Были, конечно, и крики поддержки, но они терялись на фоне общего недовольства. Компания Голицына, направленная на то, чтобы угробить мне репутацию, прошла успешно. Я не отреагировал на реакцию зрителей. С достоинством поклонился, удержав на лице невозмутимую мину, и встал напротив 57-го. «Бой без применения магии и оружия. Жители умереть проигравшему решает управляющий арены Аркадий Васильевич Парлин. Истинно гладиаторский бой!» Возвестил конферансье и отступил назад. Железные двери с грохотом съехались. Мы с 57-м остались на арене одни. Голос конференции откуда-то сверху велел. «Начинайте!» Я включил сканирование, способность, которая позволяла мне узнать слабые места любого противника. В этот раз ее активирование прошло легко и почти безболезненно. Помогла энергия, которую я поглотил из кристаллов прямо перед сражением. Откат, конечно, будет, но уже не настолько мучительный. Я посмотрел на 57-го и ухмыльнулся. Ха, я даже не сомневался. Он, как и два его коллеги, с которыми я сражался ранее, использовал магический доспех. Так что технически никакого обмана, мы квиты. Несколько раз 57-й попытался меня атаковать, но я уходил в сторону, анализируя его слабые точки. Первая печень. У бедолаги прогрессирующий цирроз. Да как он вообще жив и сражается? Сидит на лечебных зельях. Один удар по печени, и он труп. Если не сейчас, то к утру точно. Нет, не вариант. Мне нужно, чтобы он выжил. Тогда, может быть, шестой позвонок? У 57-го была старая травма шеи. Опасно. Я не смогу идеально рассчитать силу удара. Высок риск сделать его инвалидом, что тоже не входит в мои планы. Уязвимых мест у 57-го было много, но мелкие я не рассматривал. Требовалось моментально вывести его из строя, а не избивать на потеху публики. «Сражайся, трус!» — прорычал он, когда я в очередной раз ушел от атаки. Зрители возмущенно загудели, им хотелось хлеба и зрелищ. Я проигнорировал их и еще раз осмотрел 57-го с ног до головы. Оставался единственный вариант. Сперва ударить по ягодичному нерву, а потом выбить правое плечо и прокрутить сустав. Не смертельно, но очень-очень больно. Так что, когда 57-й снова ринулся в атаку, я поднырнул ему под руку, крутанулся и врезал ему боковым ударом по заднице и сразу следом взял в захват правую руку, дернул и сильно выкрутил. Глаза 57-го закатились, он на мгновение потерял сознание и очнулся уже на земле, на лопатках. Он попытался подняться, но тело его не слушало. Ноги бессистемно подергивались, а мышцы по всему туловищу мелко сокращались. Зрители бесновались. С одной стороны, они ругали меня, на чем свет стоит, а с другой радовались, что их ставки сыграли, потому что большая часть поставила именно на мою победу. Железные двери разъехались, на арену вышел конферансье и Аркадий Парлин. Постепенно публика замолчала, и в зале повисла тишина. «Жизнь или смерть?» — громогласно спросил ведущий. «Это нам скажет наш уважаемый управляющий». Тысячи взглядов скрестились на Аркадии Парлине. Он медленно поднял руку с выставленным большим пальцем и резко опустил его вниз. Я с трудом сдержал эмоции. Гаденыш, он обещал, что никого убивать не придется. 57-й уже немного чухался и шокированно пялился на своего хозяина. Предательство поразило его до глубины души. Зрители заволновались, начали просить о пощаде. Как же так, без заботливого отца останется семеро детишек? Но Аркадий Парлин был неумолим. «Убить!» — приказал он. Я посмотрел на Голицына. Он встретил мой взгляд и с ликованием ухмыльнулся. «Нет!» Я внимательно оглядел весь зал, который мгновенно притих, услышав мой ответ. «Я не буду убивать 57-го. Согласно общему своду правил для всех арен Российской империи, любой боец может признать свое поражение. В таком случае победа будет присуждена его противнику, а бой немедленно прекращен». Я помолчал, чтобы смысл моей речи дошел до каждого человека в помещении и повторил. «Я не буду убивать 57-го. Я признаю поражение». Воцарилась мертвая тишина. Зрители переглядывались, не понимая, как на это реагировать. По их лицам было понятно, что этого они не ожидали. Вдруг князь Карпов подскочил со своего места и начал хлопать. Одинокие хлопки прогремели, как раскаты грома. Секунда, вторая. Его поддержали другие зрители. Те же люди, что недавно меня проклинали, сейчас выкрикивали хвалебные слова и называли благороднейшим из благородных. Голицын скривился, словно съел лимон, но в его глазах все еще горела радость. Я проиграл, моя ставка улетела в мусор. Я мысленно усмехнулся, поклонился и, покинув арену, направился в раздевалку. Я услышал телефонный звонок, как только зашел внутрь. Открыл шкафчик, вытащил сумку и нажал на кнопку ответа. «Алло?» 5 миллионов!» — прокричала Кристина. Ее голос был слегка истеричным. «Мы выиграли 5 миллионов!» «Неужели ты во мне сомневалась?» Я опустился на лавочку и впервые за несколько дней расслабился. Я не ошибся, все получилось идеально. «Невероятно! Это просто невероятно!» — сказала Кристина уже чуть тише. «Оказалось, что я единственная, кто поставил на твой проигрыш с добровольной сдачей. Как ты и говорил, мы сорвали банк». «Твоя вера в меня бесценна», — хмыкнул я. «Не против, если мы поговорим обо всем, когда я вернусь в академию?» «Конечно». Я откинулся на холодный шкафчик и прикрыл глаза. Тени — великолепные шпионы. Вообще-то я с самого начала планировал специально проиграть. Предполагал, что коэффициент на мою победу будет слишком низок. А мне был нужен большой выигрыш, чтобы еще долго не беспокоиться о деньгах. Но когда я узнал об интригах Голицына, мой план немного трансформировался. Гена Познанский не подвел. Отправил именно ту информацию, которую я ему и велел. Голицын старательно обливал меня грязью, но в нужный момент я просто перевернул все в свою пользу. Поступил не так, как от меня ожидали, и завоевал симпатию зрителей. Завтра князь Карпов через своих людей обнародует тот факт, что мою репутацию злонамеренно портили, и что в этом напрямую замешан Аркадий Парлин. СМИ выяснит очень много неприятной информации про 57-го. Станет понятно, что образ добропорядочного многодетного отца шито белыми нитками. Карточный домик, выстроенный Голицыным, рассыпался, но он еще об этом не подозревает. Как минимум он уверен, что я здорово проигрался и должен князю прусскому 50 тысяч. Значит, велик шанс, что скоро я узнаю, зачем Голицын пытается сжить меня со свету.